Глава 6. Было всего 4 утра, а я уже пробиралась по плохо освещенным коридорам к комнате Нетани. Ничто не нарушало тишины. Даже мои шаги были приглушены магией духа. Я двигалась перебежками из одного укрытия в другое, стараясь не попасться никому на глаза. Стоило полежать еще в кровати, но мне не хотелось пропустить выход Дроу. Поэтому я предпочла томительное ожидание под ее дверью вместо попыток нормально поспать. Однако не прошло 15 минут после моего прихода, как рядом появился Офи. «Твоя Нетани уже давно встала», — быстро проговорил он. Не успел дух договорить, как Дроу вышла из своей комнаты и бодрой походкой направилась в противоположную от лестницы сторону. Я сделала отвод глаз и бесшумно последовала за ней. Для большей безопасности мне пришлось полностью довериться магии духа. Фиолетовенькая подсказывала, когда надо подбежать, когда надо замереть и куда именно прятаться. Ни одной мысли не проникло в голову, так как любую из них может услышать принцесска. Только действие, бесшумное перемещение и пристальная слежка. Нетани остановилась у одной из дверей на втором этаже. Она осмотрелась по сторонам и аккуратно зашла внутрь. Вслед за ней полетели 3 иллюзии, наполненные зеленушечкой. И их очертания я максимально размыла, чтобы с помощью магии разума сложно было различить эти прозрачные тучки. Внутри Дроу на носочках прокралась к шкафу. Там она в нижней части начала что-то выискивать. А после принцесска направилась к окну с парой туфель в руках. В те из небольшого мешочка были высыпаны стекла. Нетани наклонилась и старательно начала выкладывать осколки под стельки, скрывая присутствие инородных предметов в обуви. Когда со стороны кровати раздался шум, Дроу выпрямилась и пристально посмотрела на девушку. Та вскоре под воздействием магии разума успокоилась, снова погружаясь в глубокий сон. А Нетани отряхнула руки, спрятала свой мешочек и вернула туфли обратно в шкаф, прямо под развешанные в ряд красные платья. Она больше ничего не делала, вернулась в коридор, где проверила отсутствие свидетелей, и быстро пошла в обратном направлении. «Офи!» — шепотом позвала я своего друга. «Я тебе придала плотность. Слетай в эту комнату и убери все стекла из обуви, а потом возвращайся ко мне. Сможешь?» — спросила я и бесшумно последовала за Нетани. «Да», — еле слышно ответил дух и пропал на некоторое время. Принцесска приблизилась к своей новой цели. На этот раз она не зашла внутрь, а начала проделывать что-то перед самой дверью. Вскоре на той появилось плотное синее облако, застывшее над входом. Нетани сделала пару движений рукой, отошла назад, проверяя результат своей работы, и отправилась дальше. А я первые пару секунд не знала, что делать — следовать за ней или попытаться обезвредить эту ловушку. Офи еще не успел вернуться, поэтому мне пришлось самой активировать ее. Я создала иллюзию, которая открыла дверь изнутри, имитируя действия живущей в той комнате девушки. И как только был сделан шаг в коридор, синее облако обрушилось на голову иллюзии, покрывая ее плотной пленкой, очень напоминающей ту, которую я когда-то целую ночь отдирала со своей кожи. Оказалось, в этой комнате жила маг духа, как и в следующей, возле входа в которую Нетани оставила такую же ловушку. Мне ничего не стоило обезвредить и вторую, превратив старание Дроу в обычную синюю лужу на полу. Зато возле четвертой двери принцесска ничего не делала. Она зашла за угол и принялась ждать. Я проследила за взглядом гадины и чуть было не охнула. Именно там жила Линель. Она снова находилась в опасности. Нетани решила не обходиться с ней обычными стеклами, которыми можно управлять во время сражения и обезвредить тем самым противника. Почему-то для Дроу моя подруга казалась опаснее. Что-то она нашла в Дриаде, раз решила ликвидировать таким ужасным способом. В первой версии этих 2 недель Линель ударили по голове и оттянули к обрыву. Возможно, именно для этого Нетани притаилась за углом. «Алиса», — тихо оповестила о своем прибытии дух, «я забыл сказать, что перед выходом из комнаты Нетани чем-то тщательно обрабатывала свое тело. Там была бесцветная мазь непонятного состава». «Всё тело?» — удивилась я. «И волосы тоже», — добавил Офи. «Как думаешь, от чего?» «Если она так подготавливалась к испытанию, то, скорее всего, от магии жизни», — сказал дух. Дроу знала, кто может ей навредить, и максимально решила себя подстраховать. Для каждой сильной девушки она подготовила свою ловушку, тем самым понижая их шансы выиграть на испытании. «Офи, слетай в ту комнату», — указала я на двери Линель. Там должна быть дриада. Появись и расскажи, что ее поджидают возле лестницы. Пусть она делает, что хочет, но не идет тем путем. Попросила я духа, а затем добавила. «И скажи, что ты от меня». Друг снова исчез, а Нетани продолжала сидеть в своем укрытии и поджидать жертву. В слежке больше не было смысла, поэтому я оставила рядом с Дроу прозрачную иллюзию, наполненную зеленушечкой, и отправилась в свою комнату. Мне необходимо было встретиться с Несси, затем привычным путем добраться до обеденного зала, не вызывая у посторонних ни малейшего подозрения. Пусть все лавры при плохом исходе достанутся только Нетани. И еще мне предстояло выполнить одну важную задумку. Уже по приходу в свою комнату я сотворила иллюзию и послала ее к Фолину с просьбой зайти ко мне. «Забавно видеть себя с зелеными глазами», — первое, что сказал он, закрыв за собой дверь. «Привет», — с чувством вины за предыдущую нашу встречу сказала я. «Что хотела? Присядь, пожалуйста», — я указала на свободный стул. Но Дроу продолжил стоять у входа. «Фо, перестань, сядь на стул. Говори, что надо, и я пойду». Отказался Фолин от моего предложения. «Может, он к Нетани спешит? Ей вряд ли удастся выполнить запланированное самой и дотащить тело Линель до обрыва. Она не справится одна, а мужская помощь будет как нельзя кстати». «Ты помогаешь Нетани?» Сама того не ожидая, выпалила я. «С чего ты взяла?» — хохотнул Дроу. «Слушай, ты меня поражаешь. То я тебя ненавижу, то должен помогать этой выскочке. Откуда ты все это берешь?» «Правда?» Обрадовалась я, вскакивая со стула. «Он не называл бы Нетани выскочкой, если бы на самом деле спешил к ней. Тогда помоги мне». «Говори быстрее, сегодня ведь испытание, у меня дел много», — раздраженно сказал Фолин. «Ладно». Мне было страшно его просить. Возможно, стоило все таки выполнять каждый пункт плана самой. «Подтасуй Нетани самую свою сильную девушку». «Али, что ты задумала? Нельзя ничего менять», — посмеялся надо мной этот высокий. «В прошлые разы у тебя отлично получилось», — высказала я свое негодование. «Значит, как подтасовывать мне Линель в противнице, так это можно, а подкинуть мага духа для Нетани нельзя?» «Это все, что ты хотела?» — нетерпеливо спросил Фолин. «Нет, и еще не меняй мою соперницу». «С чего ты? Я и не собирался». «Пожалуйста, не меняй», — умоляюще посмотрела я на Дроу. Фолин покачал головой. Он словно не хотел выполнять эту просьбу. «Али!» — сделал он шаг вперед. «Там маг жизни, она очень сильная». Я заметила, как его руки потянулись ко мне, но потом Фолин отдернул их. «Справлюсь, не надо менять. Главное, Нетани, подкинь свою девушку. А второй раз ей подтасуй меня. В третий раз и еще кого-нибудь сильного. Хорошо?» «Уверена», — засомневался Фолин. «Да, мне это очень надо». И я вымученно улыбнулась. Дроу не хотел соглашаться, ему явно не нравилась моя затея. «Ладно», — все-таки сказал он, затем встревоженно посмотрел мне в глаза и скрылся за дверью. А я вконец запуталась. Дроу то ненавидит, то подставляет, то встречается с Нетани, то хорошо относится ко мне. Я даже на миг подумала, что он переживал за меня. Однако на раздумья не осталось времени. В комнату пришла Несси, помогла мне подготовиться к новому дню. Затем приблизилось время завтрака, где я обнаружила улыбающуюся Линель и всех девушек, к дверям которых сегодня утром подходила Нетани. Но самой Дроу не было на месте. Зато она пришла к началу первого боя между водичкой и ветерком. «Привет!» — широкой улыбкой поздоровалась я с Дроу. «Ты почему на завтрак не пришла?» «Голова болела», — фыркнула она в ответ. Больше Нетани ничего не говорила. Ее настроение было не из лучших, что в высшей степени меня радовало. Она даже не высказалась негативно по поводу платья, которое ей всегда не нравилось. И хоть мне хотелось без конца улыбаться, я сидела со скучающим выражением лица и наблюдала за сражением девушек. «Алессандра и Нердис», — объявили следующих участниц. Было забавно, что в этот день мне снова попалась другая противница. Я глянула на Фолина, который был всему виной. Он хмурился и пристально смотрел на меня. Остальные же сидели с каменными лицами. Никому не было дела до девушки в зеленом платье. Моя соперница и вправду владела магией жизни. 2 недели я пыталась настроиться на эти потоки, ощутить энергию, но не смогла приблизиться к ней даже на шаг. Мне она была знакома только заочно, в теории, а на практике — полный ноль. Пока Нердис шла на свою половину поля, я следила за движением ее желтой юбки и примеряла силу, с которой можно воздействовать на противницу. Магию смерти нельзя показывать в полной мере. Надо приберечь на потом, чтобы удивить Нетани. Как вариант, стоит вообще проиграть. После мне останется две попытки, где я уже покажу себя во всей красе. Девушка заняла место напротив меня и развернулась. Она смотрелась, выглядывая сектор с растительностью, откуда ей придется черпать энергию. А я краем глаза следила за Нетани, все-таки обдумывая план дальнейших действий. Проигрывать не было желания. Но все-таки лучше поддаться один раз. Тогда Дроу вообще не будет воспринимать меня за соперницу. Я наложила на себя два щита от магического и физического урона. Они прозрачные, поэтому никто не должен заметить их присутствие. Нердис не спешила нападать, а я пока собиралась только защищаться. Противница сперва просто смотрела на меня, а затем подняла две руки. Вдруг появилось жужжание, а затем и вовсе возле головы начала кружить противная мошкара. Они норовили залететь в нос, мельтешили перед глазами, некоторые нацелились в уши. Я сперва отмахивалась, а после прокляла мелкую живность, вмиг убив ее. Под ноги упала целая куча мертвячков. Я усмехнулась, наполнила мошкару зеленушечкой и направила их обратно, на другую сторону поля. Нердис выставила вперед руку, но воздействовать на приближающееся к ней черно-салатовое облако не смогла. Крошечные зомби принялись кусать девушку, летать так же, как и возле меня, мельтеша перед глазами. Маг жизни снова попыталась как-то повлиять на приспешников, но те больше не слушались ее. Они поменяли хозяйку и больше не перейдут на другую сторону. Мошки начали кусать ее за ноги, подталкивая тем самым двигаться вперед к заветной линии в центре арены. Я хотела добавить им энергии, но мои руки и ноги обвили тонкие плети и начали тянуть вниз. Выросшие из земли растения сковывали, обездвиживали и причиняли дискомфорт. Но от этого мне, наоборот, стало смешно. Всего один выдох, и оковы обессиленно упали к ногам, превращаясь в обычную гниль. Меня забавляло это сражение. Я все-таки добавила энергии мошкаре возле Нердис, и те принялись кусать девушку еще больнее. Она яростно вскрикнула и направила свою руку в мою сторону. Не появилось новой мошкары или растений, не пропала чувствительность или возможность видеть. Я с интересом ждала продолжения, но пару секунд ничего не происходило. И если бы не треск магического щита, у меня бы и не появилось легкого волнения. Он должен был выдержать сильную атаку, но вдруг пропал, будто никогда не существовал вовсе. Я вдруг ощутила слабость в теле и испуганно посмотрела на противницу. Та ухмыльнулась, отогнала мошек от глаз и прокрутила свою вытянутую руку. Нердис забирала у меня энергию, одновременно заставляя двигаться вперед. Я сделала один шаг, но на втором начала сопротивляться. Из-за этого мне стало плохо. Силы иссякли, а устоять на ногах не было возможности. Я упала на колени и чуть было полностью не повалилась на землю, но вовремя оперлась на нее одной рукой. Вторая же была прижата к солнечному сплетению. Оттуда что-то уходило. Я пыталась вернуть себе эти неосязаемые потоки, хваталась, нащупывала, но не могла. Из меня вытягивали что-то мое, такое родное и упругое. Нердис беззвучно начала указывать, с помощью магии заставляя повиноваться, словно я зомби, которыми сама могу управлять. «Зомби! Но я живая! Живая!» Сопротивляться было сложно, казалось, еще немного, и я обессиленно упаду на землю, без возможности когда-либо встать. Нердис капля за каплей забирала мою жизненную энергию. Мою жизненную энергию. Я начала дышать глубже, до боли сжимая кулаки. Как она смеет покушаться на чужое? Кто ей разрешил? Из груди вырвался крик ярости. Я резко встала и начала возвращать обратно то, что у меня пытались похитить. Это моя энергия, моя сила. Никто не имеет права к ней прикасаться. «Ты!» — со злостью крикнула я. «Зря ты это сделала!» Тугие теплые потоки начали возвращаться на свое законное место. Я вскинула руку в сторону противницы, чтобы забрать уже и энергию Нердис. Жизнь прикасалась к ладони, проникала в руку и разливалась по всему телу, наполняя меня силой. Сперва все происходило медленно, но скорость потока постепенно увеличивалась. Противница вскоре схватилась за живот. Она вскрикнула и почти упала на землю, но я резко притянула ее к себе, сразу же хватаясь за горло. Похитительница моей энергии не может остаться без наказания. Ее надо проучить, забрать абсолютно все, не оставив ни капли. «Али, стой!» Возле меня появился Фолин. Он ударил меня по руке, затем подхватил эту нахалку и отволок назад. После Дроу вернулся и уже встряхнул меня за плечи. «Ты!» — прошипела я и схватила его за запястье. В нем ощущалось много жизни, и ему не надо столько. Я начала забирать ее себе и прикрыла глаза от удовольствия. Вдруг меня толкнули в грудь. Я упала на землю и вскрикнула от неожиданности. «Да как ты смеешь?» — прогремела я. Фолин сделал ошибку. Раз он не захотел делиться своей жизнью, тогда останется без нее. Я вскинула руку и начала быстро вытягивать из него абсолютно всю энергию. Дроу скрючился и безжизненно повалился на землю. Я усмехнулась и вскоре встала на ноги. Мне хотелось еще. Больше тугой. Намного больше. Вся зелень вмиг потеряла свою силу и стала лишь жалким напоминанием от былых растений. Но этой энергии мне не хватило. Я подняла взгляд и заметила много живых людей вокруг. Губы самопроизвольно растянулись в улыбке. Осталось лишь забрать. Я потянула на себя потоки тугой, но те почему-то не появились. Попытка за попыткой избавить присутствующих от лишней жизненной энергии заканчивалась безуспешно. Между нами была какая-то невидимая преграда. Почему не могу забрать? Вдруг появилось покалывание по всему телу. Через него словно что-то прошло. Оно было вязким и холодным, навевающим ужас. Я встряхнула головой, сразу же приходя в сознание. Произошедшее казалось обычным сном. Будто эти глупости навеяли со стороны, однако на руках до сих пор осталось желтое свечение. Я внимательнее посмотрела на них. Там ощущалось приятное, мягкое тепло. Но вскоре все пропало, и лишь тогда я заметила множество удивленных девушек на трибунах. Они ошарашенно смотрели на меня, у некоторых даже были открыты рты. Что-то было не так, и только опустив взгляд вниз, я заметила бездыханного Фолина, в котором ощущалось слишком много энергии смерти. «Фо!» — кинулась я к нему, падая на колени. «Фо!» — и потрясла его за плечи. У Дроу были бледное лицо и непривычно холодная кожа. Мне не хотелось верить, что я виновата во всем. Зеленушечка сама тянулась к нему. Она упрашивала добавить еще энергии или же забрать, чтобы подтолкнуть Фолина в царство мертвых. «Оживи его!» — раздался рядом голос София. «Я не освоила эту магию», — дрожащим голосом ответила ему. У меня начиналась истерика. Холодок вновь рвался к Фолину. Стоило оторваться от него, чтобы случайно не навредить. Но я не могла, продолжала трясти, словно это должно было помочь. «Алиса», — напомнила себе Офи, — «ты только что подчинила жизнь. Проверь знак». Я сконцентрировалась, пересчитывая количество магии внутри. «Их было 5». Меня осенило. Сперва появилась растерянность, ведь выделить нужную с первого раза не удалось. Но после я мысленно встряхнулась и начала переключаться по очереди на смерть, затем на огонь, дух, землю, и лишь после нее мне удалось нащупать новую. «Здравствуй», — улыбнулась я своей жизни, прикладывая руку к солнечному сплетению. Тугая вскоре потянулась к Фолину, возвращая всю энергию, находившуюся в нем ранее. Также была восстановлена жизненная сила у Нердис, и даже у зелени в одном из секторов. «Фо!» — с облегчением вскрикнула я, как только он открыл глаза. Мне стоило извиниться перед Дроу за свой ужасный поступок, но вдруг послышались голоса, чьи-то руки резко потянули меня за собой. Я вырывалась и протестовала, но безрезультатно.